29 глава. Шончан. На чад горящих домов и на распростертые в уличной пыли тела Джеффрем Борнхольд не оглядывался. Следом за ним в деревню въехали Байер и облаченная в белые плащи охранная сотня. Борнхольду не нравилось, что его легион распылен, что вопрошающие забрали слишком много власти, но приказы, отданные ему, не оставляли места для сомнений. Следовало подчиняться вопрошающим. Здесь сопротивление было совсем слабым, столбы дыма велись лишь над полудюжиной жилищ. Борнхольд увидел уцелевшую гостиницу, такое же каменное с белой штукатуркой здание, как и почти все на равнине Алмот. Натянув поводья возле гостиницы, Борнхольд скользнул взглядом мимо пленных, согнанных его солдатами к деревенскому колодцу, к длинной виселице, уродовавшей центральную площадь. Сооруженная наспех, просто длинный столб на опорах, но на ней болталось 30 тел. Одежду у повешенных трепал ветерок, среди взрослых висели и маленькие тела. На такую картину даже Байер взирал с неверием. «Муат!» — рявкнул Борнхольд. От солдат, охраняющих пленников, отделился седой мужчина. Когда-то Муат угодил в руки друзей темного, и теперь его покрытое шрамами лицо приводило в трепет даже самых стойких. — Муат, твоя работа или Шончан? — Ни то, ни другое, милорд капитан. Голос Муда звучал хриплым, шепчущим ворчанием. — Еще одна памятка от друзей темного. Большой Муат не добавил ничего. Борнхольд нахмурил брови. «Наверняка не эти учинили такое», — сказал он, ткнув пальцем на пленников. «Дети света выглядели не такими опрятными с иголочки, как тогда, когда он повел их через Старбан, но по сравнению с тем сбродом, который ежился и прятал глаза под их бдительными взорами, они хоть сейчас готовы к параду». Мужчины в лохмотьях и с уцелевшими кое-у-кого деталями доспехов, с угрюмыми лицами, остатки Тарабонской армии, отправленной против захватчиков на мыс Томан. Муат помедлил, потом осторожно сказал, «Селяне, говорят, на них были плащи тарабонцев, милорд, капитан. Среди них был один здоровенный детина, сероглазый, с длинными усами». По описанию, близнец чаду Эрвину. И молодой парень, который пытался скрыть миловидное лицо за золотистой бородой. Этот бился левой рукой. Очень похоже на чада Вуана, милорд-капитан. Допросчики! — чуть ли не выплюнул Борнхольд. Эрвин и Вуан были в числе тех, кого он передал под командование вопрошающих. Прежде ему доводилось сталкиваться с тактикой вопрошающих, но впервые он собственными глазами видел тела ребятишек. Ну, если так говорит милорд-капитан, то он Мода говорил о готовности согласиться со словами командира. «Срежьте их!» — устало распорядился Борнхольд. «Срежьте их и дайте понять селянам, что больше убийств не будет!» Ну, если только какой-нибудь дурень не воспылает храбростью из-за того, что на него смотрит его женщина, и в назидание прочим я должен буду наказать его. Борнхольд спешился, вновь оглядывая пленников, а Муат тем временем заторопился к солдатам, выкрикивая требования о лестницах и ножах. Борнхольду было о чем поразмыслить, и кроме сверхрьяности вопрошающих, ему очень хотелось напрочь выкинуть вопрошающих из своих мыслей. «Они не лезут в сражение, милорд-капитан», — сказал Байер. «Не эти тарабонцы, не то, что осталось от Домани. Огрызаются точно загнанные в угол крысы, но бегут, когда что-то кусает в ответ. Неизвестно еще, как бы Байер справился с захватчиками, поэтому не стоит пока смотреть на этих людей свысока, хорошо?» На лицах пленников застыло то же выражение — разгром рухнувшей надежды, какой было и до того, как появились белоплащники. «Пусть Муад подберет для меня одного». Взгляда на лицо Муада обычно хватало, чтобы поколебать упорство и самых храбрых, не говоря уже про большинство людей. «Лучшие офицера. Кого-нибудь потолковее с виду, посмышленнее, чтобы рассказал об увиденном без прикрас, но помоложе, у которого хребет еще не окостенел с возрастом. Скажи Моду, чтобы не очень церемонился, хорошо? Пусть тот парень поверит. Я готов допустить, что с ним случится кое-что похуже, чем он даже думать смеет, если не сможет убедить меня в своей полезности». Борнхольд кинул поводья одному из детей и зашагал в гостиницу. Как ни странно, там оказался ее содержатель, заискивающий, обильно потеющий мужчина. Грязная рубашка так натянулась на животе, что красная вышивка в виде завитков готова была распуститься. От него Борнхольд отмахнулся. Он едва заметил прячущихся в дверном проеме женщину и нескольких ребятишек, да и то только тогда, когда толстый содержатель вытолкал их вон. Борнхольд стащил латные перчатки и уселся на стол. Мало что ему было известно о захватчиках, о чужаках, так их окрестили почти все, кто не нес ерунды об Артуре «Ястребиное крыло». Борнхольд знал, что себя не называют Шончан и Хайлиня. Он достаточно знал древний язык, чтобы понять, что последнее значит «те, кто приходит раньше» или «предвестники». Еще они называли себя Райагел, «те, кто возвращаются домой», и говорили о Коринне, о возвращении. Таких сведений было почти довольно, чтобы он поверил сказаниям о возвращающихся армиях Артура «Ястребиное крыло». Никто не знал, откуда явились Шончан, кроме одного, они прибыли на кораблях. Все вопросы Борнхольда к морскому народу натыкались на глухую стену молчания. Атан Мейр были не в чести у Амадора, и теперь платили за подобные отношения той же монетой и с лихвой. Все, что Борнхольд разузнал о Шончан, крохи, которые он выудил у таких же людей, что стояли сейчас на площади, сломленная, разбитая толпа, вытаращив глаза, истекая потом, они лопотали о людях, идущих в битву верхом на монстрах, как на лошадях, сражающихся бок о бок с монстрами, и для которых Аэс Седай раскалывают землю под ногами их врагов. Стук сапог у дверей заставил Борнхольда изобразить волчий оскал, но Байер вошел один, Муада с ним не было. Рядом с ним замер на вытяжку шлем на сгибе руки Джерал, чадо света, который, по предположению Бронхольда, должен находиться в сотне миль отсюда. Поверх своих доспехов молодой мужчина носил не белый плащ детей, а плащ покроя домани с голубой отделкой. — Милорд-капитан, Муад беседует сейчас с молодым человеком, — сказал Байер. Чадо Джерал только что прискакал с посланием. Борнхольд жестом приказал Джералу приступать к рапорту. Молодой белоплащник ничуть не расслабился. «Приветствие от Джахима Карридина», — начал он, глядя прямо перед собой, — «который направляет длань света». «Мне не нужны приветствия от вопрошающих». — рыкнул Борнхольд и заметил изумление во взгляде юноши. — Да, Джерал совсем еще юный зелен, а с другой стороны и Байер вроде как смутился. — Ты должен передать мне послание, да? — Ни слова в слово. Не надо, если я не потребую. Просто перескажи мне, чего он хочет. Посланец, сглотнув, принялся за ответ. — Милорд-капитан, он говорит, вы перемещаете излишне много людей, чересчур близко к мысу Томан. Он говорит, что приспешников тьмы на равнине Алмут должно вырвать с корнем, и вы, простите меня, лорд-капитан, вы обязаны немедленно повернуть обратно. и отправиться в центральные области равнины. Молодой белоплащник недвижно замер в ожидании. Борнхальд изучал его. Степная пыль запрошила лицо Джерала, лежала на его плаще и сапогах. — Иди и поешь, — сказал Борнхальд посланцу. — Где-то в домах, если захочешь умыться, найдется для этого вода. Через час возвращайся ко мне. У меня будут для тебя послания, отвезешь их. Взмахом руки он отпустил юношу. — Милорд-капитан, вопрошающие, может, и правы, — сказал Байер, когда ушел Джерал. — По равнине разбросано много деревень, а приспешники тьмы, — обрывая его, ладонь Борнхальда силой хлопнула по столу. — Какие приспешники тьмы? Ни в одной деревне, которую он приказал захватить, я не видел никого. Одних только фермеров и ремесленников, встревоженных тем, что мы оставим их без средств к существованию. Да несколько старух, которые ухаживают за больными. На лицо Байера стоило посмотреть, на нем отсутствовало всякое выражение. Он всегда с большим рвением готов был выискивать друзей темного, чем Борнхальд. А дети, Байер? Тут что, дети стали приспешниками тьмы? «За грехи матери воздастся до пятого колена», — процитировал Байер. «За грехи отца до десятого». Но выглядел он смущенным. Даже Байер детей никогда не убивал. «Байер, тебе никогда не приходило в голову поинтересоваться, почему Каридин отобрал знамена и плащи у тех, кого возглавили вопрошающие? Даже сами вопрошающие сняли белое. Наводят на кое-какие мысли, да? У него должны быть свои резоны, лорд-капитан», — медленно произнес Байер. «У вопрошающих всегда есть свои причины, даже если они и не говорят о них остальным». Борнхальд напомнил себе, что Байер — хороший солдат. «Байер, дети, находящиеся к северу от нас, носят плащи тарабонцев, а те, что к югу, — доманийские. Мне не нравятся мысли, на которые меня наводят эти факты. Здесь есть друзья темного, но они в Фалме, а не на равнине. Когда Джерал отправится в путь, он поскачет не один. Послания пойдут в каждый отряд детей, которые я знаю, где найти. Байер, я намерен собрать легион и повести его на мыс Томан, проверить, что замышляют настоящие друзья темного, эти Шон-Чан. Байер выглядел встревоженным, но не успел заговорить. Появился Муат с одним из пленников, взмокший от страха юноша в полосатой, изысканно украшенной керасе, кидал испуганные взгляды на отталкивающее лицо Муада. Борнхальд вытащил кинжал и принялся подровнивать ногти. Он никак не мог понять, почему такой прием заставлял некоторых нервничать, но охотно пользовался подобной уловкой. Перепачканное лицо пленника побледнело еще больше при виде по-отечески доброй улыбки Борнхальда. «Итак, молодой человек, ты расскажешь мне обо всем, что знаешь про этих чужаков, да? Если тебе нужно обдумать, что говорить, я отошлю тебя обратно поразмышлять. А Чада Муат поможет». Пленник метнул на Муада перепуганный взор, затем слова хлынули из него водопадом. Длинные накатывающие волны Аридского океана качали ветку. Но Доман, крепко утвердившись на палубе широко расставленными ногами и припав глазом к подзорной трубе, которую держал в руках, наблюдал за большим кораблем, что преследовал их. Преследовал и мало-помалу настигал. Там, где бежала ветка, ветер не был ни лучшим, ни самым сильным, но там, где второй корабль разбивал валы в пенные горы своим крутым носом, он не мог дуть лучше. Береговая линия мыса Томан смутно обрисовывалась на востоке, мрачные утесы и узкие ленты песка. Доман не удосужился отвести ветку мористе и теперь опасался, что за промашку может дорого заплатить. «Чужаки, капитан!» — в голосе Ярина слышались нотки тревоги, если не испуга. «Это корабль чужаков?» Доман опустил подзорную трубу, но перед глазами по-прежнему стоял огромный, высокий, массивный с виду корабль с какими-то необычными полосатыми парусами. «Шончан!» — сказал он и услышал стон Ярина. Доман побарабанил по поручню толстыми пальцами, затем сказал рулевому: «Подверни ближе к берегу. Этот корабль не осмелится идти на мелководье, а ветка там пройдет». Ярин проорал команды, забегали матросы, перекладывая паруса, а рулевой повернул румпель, направив нос ветки ближе к побережью. Ход ветки замедлился, корабль оказался слишком круто к ветру, но Доман был уверен, он сумеет добраться до мелкой воды, прежде чем второй корабль нагонит его. Будь трюмы полны, ветка все равно имела бы осадку меньше, чем тот корабль с пустыми трюмами. Его судно сидело в воде чуть выше, чем при отплытии из Станчико. Треть принятого там на борт груза фейерверков распродали в рыбачьих деревеньках на мысе Томан, но вместе с потоком серебра, вырученного за фейерверки, пришли тревожные слухи. Люди рассказывали о появлении высоких, коробкообразных кораблей-чужаков. Корабли «Шончан» бросали якоря у берега, небольшие шлюпки переправляли захватчиков на берег, а тех селян, кто решал защищать свои дома, гвоздили с неба молнии, и земля под их ногами извергала из себя огонь. Доман со здоровым скептицизмом счел, что ему приходится выслушивать несусветную чушь. Но после ему показали почерневшую развороченную землю, и вскоре сомнения не осталось места. В очень многих деревнях он увидел похожие следы и услышал похожие рассказы. Чудовища, говорили жители деревень, сражались вместе с Шончан, и те не встречали особого сопротивления, если оно и было, а кое-кто утверждал, будто эти Шончан сами были чудовищами с головами, как у гигантских насекомых. В Танчико никто даже не слыхал, как называют себя чужаки, а тарабонцы уверенно и самонадеянно заявляли, что их солдаты вытесняют, а то и уже сбросили захватчиков в море. Но во всех прибрежных городках дела обстояли по-иному. Шончан объявляли изумленному люду, что все должны вновь принести клятвы, которые позабыли. Правда, они никогда не снисходили до объяснений, когда люди их позабыли или что означают эти самые клятвы. Молодых женщин по одной уводили для проверки, некоторых отвозили на корабли, их больше не видели. Исчезли также несколько женщин постарше, несколько целительниц и советчиц. Шончан назначили новых мэров, выбрали новые советы. Тех, кто смел протестовать по поводу исчезновения женщин или возмущался навязанным выбором, могли повесить. Несчастные могли вдруг взорваться в пламени, или их могли пинком, как тявкающую собаку, отбросить прочь. Заранее сказать было нельзя, а потом оказывалось слишком поздно. И когда жители городка были уже основательно запуганы, когда их заставляли встать на колени и приведенных в смятение поклясться повиноваться предвестникам, ожидать возвращения и жизнью служить тем, кто возвращается домой, после этого Шончан отплывали и больше обычно не появлялись. Говорили, что Фалме — единственный город, который они удерживали. В некоторых деревнях, откуда Шон Чан уходили, мужчины и женщины потихоньку налаживали житье-бытье по прежней колее, до того даже, что в голос начинали предлагать заново выбрать совет. Но большинство нервно косили в сторону моря и, бледнее как полотно, возражали, твердя, что станут держаться клятв, которые их заставили принести. Пусть они и не понимают их смысла. В намерение Домана встреча с кем-нибудь из Шончан, если того можно избежать, вовсе не входила. Капитан поднимал подзорную трубу, собираясь разглядеть, что удастся на палубах приближающегося шончанского корабля, когда не далее сотни шагов по левому борту море взметнулось ревущим фонтаном воды и пламени. Не успел Доман удивиться невиданному прежде явлению, как по правому борту море рассекла другая огненная колонна, а когда он крутанулся взглянуть на нее, еще одна взорвалась впереди. Разрывы опали столь же быстро, как возникли, пену от них ветер швырнул на палубу. Там, где были столбы, над булькающим пузырями морем кружился пар. «Мы будем на мелкой воде раньше, чем они сблизятся с нами», — вымолвил Ярин. Казалось, он старался не смотреть на бурлящую под туманными облачками воду. Доман мотнул головой. «Они запросто разнесут нас в щепки. Даже загони я ветку в буруны». Он содрогнулся, подумав о пламени внутри водяных фонтанов и о своих трюмах, набитых фейерверками. «Направь меня, удача, но мы и утонуть не успеем». Он подергал за бороду, потер бритую верхнюю губу, не желая отдавать единственно возможный приказ. Кроме судна и его груза у него не было в целом мире ничего, но, в конце концов, заставил себя произнести, скрипя сердце, «Лечь в дрейф, Ярин!» И спустить паруса. Живо, живо! Пока они не решили, что мы по-прежнему хотим убежать. Пока команда суетилась, торопливо спуская треугольные паруса, Доман, повернувшись, наблюдал за приближением шончанского корабля. Ветка потеряла ход и закачалась вверх-вниз на волнах. Корабль чужаков с деревянными башнями на носу и корме возвышался над водой и над Домановым судном. Матросы возились с такелажем, скатывая странные паруса. На верхушках башен стояли фигуры в доспехах, спустили баркас, и он на 10 веслах устремился к ветке. На нем были закованные в латы фигуры, и Доман удивленно сдвинул брови. На корме скорчились две женщины. Баркас тяжело стукнулся о корпус ветки. Первым на борт вскарабкался один из людей в доспехах, и Доман незамедлительно сообразил, почему некоторые селяне утверждали, будто Шон Чан — сами монстры. Шлем выглядел очень похожим на голову чудовищного насекомого. Тонкие красные перья смахивали на усики. Носитель шлема будто взирал на мир через жвалы. Впечатление усиливали раскраска шлема и его позолота, и остальные доспехи чужака были искусно окрашены и позолочены. Грудь покрывали перекрывающиеся пластины, черные и красные, отделанные по краям золотом, и они же свисали на плечах и спереди бедер. Даже сталь тыльной стороны латных перчаток была черной и красной. Там, где чужака не закрывал металл, одежда его являла собой темную кожу, ножны и рукоять двуручного меча у него на боку, тяжелый изогнутый клинок были обтянуты черно-красной кожей. Затем облаченный в броню человек снял свой шлем, и Доман выпучил глаза. Чужак оказался женщиной. Коротко остриженные темные волосы, суровое решительное лицо, но ошибиться было нельзя. Доман никогда не слыхал о таком, разве что у Аил, но про Аил всем хорошо известно, что они — те еще сумасшедшие. не в меньшей степени сбивало с толку, что лицо незнакомки ничем особенным не отличалось. По нему никак нельзя было сказать, что она Шон Чан. Голубые глаза, все верно, и чрезвычайно светлая кожа, но и то, и другое, Доману доводилось видывать. Если эту женщину обрядить в платье, никто не взглянет на нее дважды. Доман присмотрелся к ней и передумал. Этот холодный взор и эти твердые скулы выделят ее везде. Вслед за женщиной на палубу поднялись солдаты. Доман почувствовал облегчение, когда некоторые из них сняли шлемы. Он увидел, что они-то, по крайней мере, мужчины. Мужчины с черными глазами, лекарями, на которых никто не обратит внимания в Танчико или Илиане. А то ему уже привиделись полчища голубоглазых женщин с мечами. «Ай, седой с мечами!» — мелькнула у него мысль, едва он припомнил взрывы в море. Шумчанка обвела судно надменным взором, затем определила в домане капитана, которым должен был быть либо он, ну, либо Ярин. Если судить по одежде, но зажмуренные глаза Ярина, вдобавок бормочущего шепотом молитвы, указали на Домана и будто копьем пригвоздило того взглядом. «В твоей команде или среди пассажиров есть женщины?» Произношение у нее оказалось отчасти невнятное. Она проглатывала слоги, и понимать ее удавалось не без труда, но резкость в голосе говорила, что она привыкла получать ответы на свои вопросы. «Говори, если капитан ты. Если не ты, то встряхни того остолопа, пусть очнется, и скажи ему, чтобы отвечал». «Капитан, я?» «Миледи», — осторожно начал Доман. Он и понятия не имел, как обращаться к незнакомке, и сесть в лужу ему совсем не хотелось. «Пассажиров у меня нет, и женщин в команде тоже нет». Он подумал о девушках и женщинах, которых куда-то уводили, и уж не впервой попытался сообразить, чего этим чужакам от них надобно. Тут из баркаса на ветку перебрались две женщины, одетые по-женски. Одна тянула другую. Доман заморгал за привязь, серебристо отсвечивающую металлом. Привязь тянулась от браслета первой женщины к ошейнику на второй. Доман не взялся бы утверждать, сплетен этот поводок или спаян. Казалось, будто и так, и эдак, но он явно составлял одно целое с браслетом и ошейником. Пока вторая женщина залезала на палубу, первая сматывала привязь в витки. На женщине в ошейнике было простое темно-серое платье, и стояла она, сложив руки и опустив глаза к доскам настила под ногами. У второй на груди голубого платья и по бокам на юбках, оканчивающихся у самых лодыжек сапожек, имелись красные вставки, на которых были раздвоенные серебристые стрелы молний. Доман с тревогой смотрел на женщин. — Говори медленнее, мужчина, — потребовала голубоглазая, сама по-прежнему не очень отчетливо выговаривая слова. Она твердым шагом подошла к нему и вперилась в него ледяным взором, каким-то образом показавшись выше и больше Домана, чем была на самом деле. — Тебя еще труднее понимать, чем прочих в этой забытой светом стране. И я не утверждаю, будто я из высокородных. Пока еще я к ним не принадлежу. После Коринне я капитан Эгенин. Доман повторил, что сказал, стараясь говорить медленнее, и добавил, «Я мирный торговец, капитан. Ничего плохого вам я не замышляю и к вашей войне отношения не имею». Он не удержался, чтобы опять не посмотреть на двух женщин, так странно связанных друг с другом. «Мирный торговец?» — задумчиво произнесла Эгенин. «Ну, в таком случае тебя сразу отпустят, когда ты вновь присягнешь на верность. Она подметила взгляды Домана и повернулась к женщинам с гордой улыбкой собственника. — А ты любуешься на мою дамани? Она мне дорого обошлась, но стоит каждой монеты. Кроме благородных, немногие могут похвастаться дамани, а большинство из них — собственность трона. Она сильна, торговец. Она могла бы разнести твою скорлупу в щепки, пожелая того.